Глава 28. Схождение. Белый дракон подошел к усевшемуся на один из камней скульптору. Выглядел тот очень плохо. И глава не мог понять, каким образом это существо при таких страшных ранах все еще способно не только мыслить, но и говорить. «Предполагаю, ты, наверное, сейчас хочешь воспользоваться ситуацией и закончить со мной, так?» На обожженном лице скульптора промелькнула гримаса, обозначающая, по-видимому, улыбку. «Рекомендую лучше поторопиться на помощь тому пареньку. Он добрался до цели, вот только одна тварь сделала это почти в одно время с ним». «Я могу убить тебя и уже после двинуть к Яну», — ответил ему дракон, собирая в руках убийственную магическую энергию. Уж слишком хорошо он помнил, как этот скульптор угрожал ему и его клану. «А силёнок-то хватит», — усмехнулся в ответ тот. «Тебе еще пареньку помогать и мне напомнить, что сейчас стоит на кону. Очень скоро от нашего соцветия может не остаться и следа». Белый дракон несколько секунд смотрел в обезображенное лицо скульптора реальности, напряженно думая. Наконец магическая сила в его руках начала угасать. Как ни крути, а этот урод прав. Тем более, что сил у главы после столкновения с тварью, скрывающейся под личиной императора, осталось не так много. «Вот камни основания шпиля. Я собирал их долгие годы. Этого хватит, чтобы решить вопрос не только с непроницаемым на последнем этаже, но и выиграет вам время для восстановления структуры». Возле белого дракона, словно бы из ниоткуда, появился небольшой мешок, довольно тяжелый с виду. «И главное, если у вас все получится, передай Яну. Резонанс нужно завершить. Это единственный шанс для соцветия». Сказав это, тело скульптора неожиданно начало выцветать, словно бы пропадая из реальности. «Это все, что я хотел сказать. А теперь быстрее. У тебя не так много времени». Секунда, и вот уже на месте, где сидел скульптор, никого нет. Словно сквозь землю провалился. Белый дракон покачал головой. Он даже не почувствовал каких-то движений силы или попыток использовать магию. Оставалось надеяться, что урод умрет от полученных травм. Хотя умом глава прекрасно понимал. Это крайне маловероятно. Несмотря на то, что следовало поторопиться, дракон все же потратил несколько секунд, чтобы разобрать завалы камней, под которыми находился едва ощущаемый им старик. К сожалению, раскидав камни, белый дракон понял, что уже мало чем может помочь своему сильнейшему стражу. Последние остатки жизни стремительно утекали из тела старика. Даже такой монстр, каким он был, оказался не способен пережить столько травм. «Глава!» За его спиной показался один из магов-адамантов, которым посчастливилось выжить после боя с императором. «Потери. Остались в живых 5 стражей, из них лишь 2 способны стоять на ногах. Все выжившие опоры на данный момент без сознания. Закрепитесь на этом этаже и постарайтесь оказать помощь раненым. Я отправляюсь выше». «Да, глава!» «Жаль, но адаманты не те стражи, кто способен помочь в этом столкновении», — подумал белый дракон, на ходу прикоснувшись к правой руке и, не удержавшись, поморщился. После того, как директор золотой школы в буквальном смысле оторвал ее, силы главы уменьшились, хоть и не критически. Да, искусственная рука на основе небесного металла и магических усилителей решала вопрос, но далеко не идеально. Миг, и вот уже он бросается вперед, к лифту, не забыв подхватить переданный ему мешок с камнями. Глава нутром чувствовал, что насчет них обмана не было. В любом случае, если этот скульптор прав, он уже и без того достаточно задержался здесь. Юлия присела рядом с Лео Гараином, который осматривал вместе со Славой раны одного из стражей. Недавнее нападение твари оказалось самым тяжелым за последние пару часов и унесло жизни 2 помощников профессора Зиновьева. Он сейчас как раз сидел возле одной из стен башни, где укрылась группа, смотря в одну точку. Очевидно, все произошедшее с ним дало о себе знать, подкосив профессора не хуже тяжелого физического удара. Бедолага сейчас даже говорил с трудом. «Ну-ка, давай его поднимем». Голос Гараина вывел Юлию из задумчивости, и она поспешила помочь. Тело стража, закованного в тяжелую боевую броню, нельзя было назвать легким, и даже используя миомические мышцы, поднять его и перевернуть оказалось непростой задачей. Дрожь шпиля уже давно прекратилась, и лишь иногда Юлия ощущала, как по зданию время от времени пробегала волна магической силы, словно бы стабилизируя и укрепляя его. Странное ощущение. Девушка безумно беспокоилась. За отца и клан, оставшийся в родном мире. За себя и группу оцелотов, пытающихся выжить в этом проклятом богами месте, и, конечно, за Яна, который ушел выше, с его слов, к самой вершине, чтобы остановить неизбежное разрушение всего соцветия. Но в беспокойстве нет никакого прока, и потому Юлия предпочитала заниматься делом, стараясь хоть чем-то быть полезной людям вокруг. Так уж она себя приучила за долгие годы. Я висел посреди космической пустоты. Это не походило ни на что, с чем я когда-либо сталкивался. Куда ни кинь взгляд, я видел серебристые огоньки звезд, щедро разбросанных по темноте космоса. В первые секунды у меня перехватило дыхание от такого невероятного вида. Даже несмотря на то, что в связи единства мне уже как-то доводилось посмотреть на что-то отдаленно похожее, это ничего не меняло. Красота мира, какова она есть. В голове начали появляться мысли. Где я? Почему здесь оказался? И почему молчит седьмой? Сколько бы я ни пытался докричаться до него, в ответ было лишь молчание. Мысли в голове ворочались, словно валуны. С таким трудом, что приходилось чуть ли не силой заставлять себя думать. Наконец, я начал что-то вспоминать. Стремительный подъем к вершине шпиля, а затем все навалилось разом. Память вернулась, но лучше от этого не стало. Я вспомнил наш разговор с седьмым и собственное согласие на предложение, а после — процесс нашего отделения. По-другому и не скажешь. Никогда не представлял, что словосочетание «душевная боль» может нести буквальное значение. Я чуть не потерял разум при отделении, настолько это оказалось непросто и тяжело. А затем очнулся здесь, посреди этой странной пустоты. Седьмой предупреждал о подобном. Чтобы уменьшить нагрузку на разум, он временно отправит меня в стазис и постепенно начнет выводить из него, когда тело адаптируется к новым силам. Конструкт, правда, сразу предупредил, что эти силы будут для меня заемными, и, уйдя из шпиля, я вернусь к тому, что было. И меня это полностью устраивало. Уж слишком хорошо отпечатались в памяти рассказы седьмого о скульпторах. Не знаю, сколько прошло времени в действительности, для меня так несколько часов, но в какой-то момент темнота космического пространства начала исчезать, истончаясь. Я обнаружил себя стоящим в зале управления главного модуля. Возле меня, удивленно озираясь, находились стражи драконов и сестра. А еще через мгновение перед нами появилась полупрозрачная фигура молодого человека, подозрительно похожего на меня самого. Словно бы я сейчас смотрел в собственное отражение. Фигура вдруг слегка улыбнулась знакомой улыбкой, глядя мне в глаза, и приветственно кивнула. «Время снаружи скоро продолжит свой ход. Даже имея возможности шпиля, долгое время удерживать таких существ, как утренняя звезда, мне не по силам. Слишком уж серьезны повреждения структуры. Ян, тебе придется учиться управлять мощью скульпторов на ходу. С этим я тебе уже никак не могу помочь». «Принято. Раз нужно учиться на ходу, буду учиться на ходу. Но перед этим следует еще кое-что сделать. Алиса, дай, пожалуйста, свой посох. Сейчас он мне будет полезнее, чем тебе. Я хочу пойти с тобой». Вновь сестра попыталась провернуть на мне трюк, который недавно ей позволил присоединиться к группе Белого Дракона. Но на этот раз такое со мной уже не сработает. «Нет». В тебе течет кровь управляющих, и если я не справлюсь со звездой снаружи, единственное, кто сможет ему хоть что-то противопоставить внутри главного модуля управления, — только ты. Это не обсуждается. Посох. Я протянул требовательно руку, внимательно глядя на Алису. Поняла ли? Времени в обрез и тратить его на споры — последнее дело. Хорошо. Моего взгляда она так и не выдержала и передала мне посох в руки. Ощутив гладкую текстуру дерева, из которого было сделано оружие скульпторов, я понял, что уже не нервничаю и абсолютно спокоен. Белый тигр появился возле. Его готовность ощутить легко. Как обычно, фамильный бог всегда готов меня поддержать, хоть при этом и любит поворчать. «Ну что, Ишкафель, идем?» «Двинули?» — с явной усмешкой в голосе ответил тот. «Носитель, Я уже приступил к стабилизации шпиля, и на данный момент опасности практически нет. Мне также удалось создать несколько условно-магических каналов, соединив их с вашим телом. Однако даже с моей поддержкой вам следует экономить силы. Возможности поврежденной энергетики шпиля не безграничны. Будьте осторожны. Когда выйдете из модуля управления, новые силы станут доступны вам сразу. Я постараюсь помочь, но мои возможности не безграничны. Седьмой оказался прав. Стоило мне появиться на этаже, как мир внутри и снаружи меня перевернулся. В прямом и переносном смысле. Тело наполнило такая сила, какой я никогда еще до этого не чувствовал. Умом я до этого понимал, что такое скульптор реальности и каковы его настоящие силы, но только сейчас до конца осознал. Передо мной открывался океан возможностей. Я был уверен, захоти чего-то, и это тут же проявится в настоящем, в том или ином виде. Я мог менять и лепить реальность собственными руками, создавая что-то из ничего. Такое раньше в голове не укладывалось, а теперь... Теперь мне стало понятно, почему инициатива охотилась за ними. Соблазн использовать свою силу для преодоления препятствий слишком силен. А с учетом того, какая сила была дарована скульпторам, это неизбежно приводило к жертвам. И убийство далеко не худшее, что могли сделать эти существа. Ступив на исковерканную недавним боем землю сада последнего этажа, я в первые мгновения непроизвольно пожелал, чтобы все вернулось к тому, как было. И в ту же секунду передо мной вновь возносились цветущие яблоневые деревья, а на земле не осталось ни следа от тех разрушений, покрывавших все буквально недавно. Хорошо, хоть мои мысли касались лишь того небольшого клочка пространства, что я увидел перед собой. И сил на восстановление этой красоты потратил не так много, но в голове зарубку тут же оставил. Контролировать, что думаешь и хочешь. И расход сил, даже при нынешней поддержке седьмого, оказался каким-то запредельным. Каждый мой шаг отдавался болезненным содроганием мира. Контролировать такую мощь оказалось непросто. В этом очень помогал посох скульптора. Кто бы мог подумать, что он является не только грозным оружием, но и подобием стабилизатора. Мир вокруг меня изменялся так же стремительно, как и сила внутри. В какой-то момент я начал видеть переплетение узлов магической энергии. Ощущать тончайшие силовые воздействия, можно сказать, самой кожей. У меня не было слов, чтобы описать то, что я чувствовал сейчас. Словно бы слепой вдруг научился видеть, а глухой — слышать. И от этих новых ощущений у меня все внутри замирало. Хотелось остановиться хоть на секунду, чтобы рассмотреть тот или иной узел средоточия энергии и, возможно, даже попытаться поглотить его. Усилием воли каждый раз приходилось фокусироваться на цели. Утреннюю звезду и его удар я увидел практически в одно время. Делаю очередной шаг, пытаясь всеми силами не разорвать реальность вокруг себя, и вижу впереди фигуру человека, источающую невероятную мощь. Почему я его не заметил раньше, а только сейчас, не знаю. Важно то, что уже через мгновение в меня швыряется такой заряд магической силы, что этого достаточно для уничтожения небольшого городка. Голос седьмого где-то на самом краю сознания. Не слушаю его и действую на одних инстинктах. Пространство передо мной, повинуясь мысленному приказу, собирается и уплотняется, словно бы живое существо. Миг, и вот уже мой барьер встречается с ударом звезды. В последний момент удается отбросить убийственную мощь этой атаки, направив ее куда угодно, но только не на меня. Чувствую, как весь этаж в буквальном смысле стонет от боли, но благодаря седьмому волна энергии звезды гасится до того, как появляются настоящие проблемы. Возле меня идет белый тигр. Даже не глядя на него, я ощущаю его желание сражаться. Похоже, его не особо впечатлили возможности утренней звезды. Делаю шаг вперед. Посох вонзается в изрытую от недавнего удара землю. Реальность, все еще находящаяся в хаосе, кажется тягучей, словно кисель. Приходится прилагать усилия, чтобы продвинуться дальше. Выдыхаю, мысленно фокусируясь на стоящем впереди человеческом воплощении звезды. Главное — это концентрация. Посох в моей руке вздрагивает, и я тут же спускаю с крючка свою силу. Волна искажения разрывает пространство, несется к утренней звезде, и лишь в последний момент в бессилии разлетается в разные стороны, столкнувшись с необычным полупрозрачным барьером. Его сила не меньше моей. В голове успевает мелькнуть мысль, и уже через миг вижу, как за спиной звезды вздрагивает целый пласт магической силы. Очевидно, меня наконец приняли всерьез. И Шкафель, услышав мою просьбу, исчезает в моем сосуде души, и в ту же секунду посох скульптора бьет вперед. В голове появляется контур заклинания, самого обычного, еще изученного вместе с седьмым в золотой школе и позже значительно измененного им. Сотни огромных сфер яростного белого пламени расцветают в том месте, где стоит звезда, поглощая его фигуру, а я сам бегу вперед, подстегиваемый внезапно обострившимся предчувствием. Этаж в очередной раз вздрагивает от невероятного по мощи столкновения двух сил. Яростное белое пламя, созданное мной за какие-то мгновения, пытается пожрать все вокруг утренней звезды, а тот, используя грубую мощь, в буквальном смысле пытается разломить структуру созданного мной удара, развеяв его вокруг себя безвредной пылью. Воспользовавшись тем, что противник на пару мгновений дезориентирован происходящим хаосом, я бросаюсь вперед. Подобраться поближе к звезде и использовать эту внезапность, чтобы ударить побольнее. Ощущаю острый приступ дежавю, словно опять противостою твари изнанки уровня Хесет. Вот только сейчас и я сильнее, и тварь попалась непростая. Жаль, но звезда не из тех врагов, что просто так позволят подобраться к себе. Чувствую изменения в магической силе, где-то над головой, и тут же с напряжением поднимаю над собой колоссальных размеров щит. Немного не рассчитал вложенной силы, но это и неплохо. Каскад яростных молний, в действительности представляющих собой концентрированную убийственную мощь, падает на выставленную защиту, проминая и деформируя ее. Во рту ощущается отвратительный железный привкус. С силой опускаю посох перед собой, заставляя всю землю вокруг взорваться миллионом осколков, создавая пелену защиты. Воплощение Земли, усиленное мощью скульптора реальности, позволяет отклонить атаку звезды, но я уже хорошо понимаю, что из нас двоих он куда лучше управляется с возможностями своего тела. Где-то на самой грани слышимости до меня докатывается звук прибывшего на этаж лифта.